Так вот, завтра, прямо с утра, я пойду к твоему тезке и скажу ему, что если он мне не расскажет немедленно и подробно, чем он занимается, то я иду в милицию и полностью раскалываюсь. Вадима я не убивала, а на остальное мне плевать. Пускай они защищают меня и моего ребенка, им в конце концов за это деньги платят. С этими мыслями я заснула, выгнав медведя с дивана.